Дорогие друзья, я сегодня прямо с поезда, а вчера проезжал как раз место на поезде, середина пути, между Петербургом и Воркутой. Там живет у нас сестра. Напой ненял или? И она приняла такое служение. И выда дарте новому всем перна. Чтобы всех, кто проезжают мимо, обязательно покормить. И хиби текало то, а зелень то на уладара. Ну, знаете, я попробовал однажды не сообщить ей. И новгун мандрем идеось, не титанись хонра. И она сильно огорчилась. Когда юль те еду мысь. И потом взяла с меня слово, а пунавадам не одни хангая, что я всегда, когда поеду в ту или в другую сторону, буду сообщать. И сяга миндам нябняйди и пунямим нернямим не пили вадимась сянду там. Поезд там стоит всего 2 минутки. Поезд 7 минуты ханага. Что можно успеть за это время, как пообщаться? Проводник только дверь открывает, но даже спуститься нельзя. И проводник не усим нягарта давал, когда хамарта не сирос. И вот эта сестричка подходит. Эдик и ненял турмадикан. Расспросила меня. Мансим юнра. Насколько еду. Сям он хумберн минга. Когда вернусь. Сянду там. И благословляет. Эдик хада ягодамби. Да благословит тебя Господь. Да сохранит тебя. Ситле твое. Да даст тебе успех в труде. И нят нум дата массигнат. А тут проводница стоит, слушает. Идик и проводница, если. И сзади еще мужчина вышел. И там гибял гасо торпы. Говорит, какие хорошие слова. А нас тоже, мы тоже хотим. А не насовывать не маньягру Андреем. Она говорит, и вас благословляю. И манти да благословляем. А вы можете потом поговорить? С вами едет святой человек. А пыдр лагнако биртат пуна хеуганда няру не найти эдлы. Они говорят, а где он святой человек? Ханяда тика няру не тема. Она говорит, так вот стоит. Тем да то. Ну мужчина такой говорит. О, я могу на многие темы поговорить. Вот я дхао харкарила гаримани вадить виртам, юнра виртам. Вы знаете, сегодня весь мир, все люди могут поговорить на многие темы. Эдюку я ледюку илганна, хусой лагарюсер лагнаковир а. Но если заговорить об Иисусе Христе, они говорят, о, только не это. А Иисус Христос не амнепнанда валкада тикы нинга тремманда. Я прочитаю место Писания. Ну, барка деду адам долгум. И потом несколько вопросов поставлю. И ся на юнрам дянь да не гуликада. Если мы отвечаем на эти вопросы, ся дик и вада гетвобна, то мы можем и сами быть утверждены в вере. Харна мы юнэ спир аупун рёхана. И других можем утвердить. И не сэй майрам бабир ина. Место Писания читаю. Евангелие Иоанна, 14 глава. Евангелие Иоанна, 14 глава. 6 по 9 стих. Маттам дигет хасуют ден. Иоанна, 14 глава. Иисус сказал ему. Иисус манянду. Я есмь путь и истинная жизнь. Манянгум му нинсям и илган. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Хибхарт нидур маням ни валкада. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. И отныне знаете его и видели его. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам отца. И довольно для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Филипп Еран Сими. Видевший меня, видел отца. Мне бы не Симон Пэй. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Хасер пыдр мандан несер мандапта. В горнице Иисус собрался с учениками. И Иисус ученик-то не малавуд. И проводит с ними беседу на многие темы. И хркри лагриваде. Я хочу сказать, что мы здесь тоже с вами сегодня собрались. Мандида мастером мы сюда малавы мне. И тоже в горнице. Наптремдюку. И тоже многие темы поднимаются. И хркри лагриваткон. И все это для наших сердец, для нашей души, для нашей жизни. Я хочу такие поставить вопросы. Он касается всех людей. Почему именно Иисус? Почему я верю в Иисуса? Почему Иисус есть все? Почему вера в Иисуса есть единственно правильная? Зачем мне нужен Иисус? Братья и сестры, если мы отвечаем на эти вопросы, с Иисусом Христом, Иисус Христос кеуно, то мы можем и другим рассказать. И не сей не на этого верно. И сами можем быть утверждены. Харна мою мысль ало. Кто такой Иисус? Амгангу Иисус. Чем он является? Кем он является? Амгангу. Иисус — это откровение Бога людям. Иисус тике это Божье откровение всем людям земли. Бог является сокрытым, сокровенным, непостижимым. Непостижимым. Не на теорта. Библия нам говорит, что Бог находится в неприступном свете. Нум баркан бады, нум айле, вэу теорчеда яхана. Бога не видел никто никогда. Нум гибхартман пэйнинга. Единородный Сын, сущий в недре Отчим. Напой нюрида ман пабэйда. Он явил. Пыдэ нягрнада. И еще. Без Иисуса мы ничего не можем знать о Боге. Иисус си амгхартман нуняма. Все познания Бога у нас только через Иисуса Христа. Эти мысли я почерпнул, когда стал перечитывать книгу. Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Гельмин Буш «Падр. Иисус. Мани Илма Эгу». Какое точное название? Текар Амкарахангов Тидгальда Тиднюмдиведа. Иисус — это моя судьба. Иисус Маньилмингу. Это ваша судьба. Тике Будра Илрангу. Это наша судьба. Идике Маньилмангу. Многие люди, они верят, ну, в такого башка. Моковой Нинтяпунры Амхео Научон. Ну, который может простить какие-то прегрешения человека. Если он немножко грешит, чуть-чуть выпивает, чуть-чуть курит, ну, такой Бог их устраивает, который не отвергает человека. Но это не Бог. По-настоящему это не Бог. Он не похож на святого и праведного Бога. Людям вообще они так рассуждают. Безразлично, какую религию иметь, какую исповедовать. Самое главное — верить. И сямен аркада пунрева. Самое главное делать добро людям. И сямен арка саум сертва нинтянг. Ну, для людей мира сего это звучит убедительно. И тюку илган декар саурахангай сибарна нинтянгна. А для нас с вами? Аманьянна. В поезде вчера рано утром я сел, я въехал с пересадками. И поезд она хамуркая недлымась. Все в вагоне спят. Мало хоны. Я пришел на свое место, начинаю располагаться. И местами хандамбям. Ну и в это время приходят и рядом садятся на пустое место два подвипнувших таких человека. И сиди на РПРК, такие терсидые места нандыхи. У них еще с собой пиво. И пиво тибы это не. Ну и они так садятся, мы здесь сядем. Как? Мы здесь сидеть будем. Амантикон где-то нам дюдал. А их, видимо, там прогнали где-то. Ханявгады пидларухе. Наверное, они всю ночь ходили туда-сюда. Ханяган гарта яндага пиямбан ярмакхе. И у меня первое такое, ну, возмущение сразу. Ну, как я всю ночь не спал? Ну, и они тут сейчас будут говорить. Теда нюрти, там, пиямбан нимасхоню ани, кавуна, ань лаханакуданга. Ну, когда они сказали, мы тут будем сидеть. И сяга масха мантюконам дани. Ну хорошо, сидите. Ну наё, нам дади. Ну они сели, пришлось познакомиться. Канин торн камбавяйна. Ну сразу расспросы, кто куда едет. Там даю на рагибегнямина. Зачем? Амгамина. Ну хоть и пьяный, но один запомнил. Апой я и потом апой хамда. Он потом опять подошел. Апуна ани то эвни. Когда мы уже поспали. Пуна хонь магадна мале. Оказался мусульманин. Мусульманин гасьбармы. И он тоже так же, вот как вот примерно все люди представляют. И пыда андрем хамдам бедахтер мал нинтя. И он те же самые доводы приводил. Ани наптики лагаривати. Неважно, как верить, главное верить. И мяна унинга ахсер пунрю, валкат пунрю. И он строил пирамиду, на вершине которой Бог. И пыда... Савоком сертовы. И во всех религиях стремление к этому Богу. И мал этики пунравс мобнямина. Но самое главное, он, наверное, заключил в таких словах. Сямен аркам трем хэта. Самое главное делать добро людям. Сямен арка саум сертва нинтянга. И я тогда задал вопрос. Мандика юнрабя унянда. А что же делать с тем злом, которое проявляется каждый день? Хасер нестик и вэвхана хнянг хусой ялинга диберна. Что ты с ним делаешь? Хасер пэрнардик и вэвом. У него не было ответа. И пыда лагрёд уньдэне. Я ему говорю, все твое зло, оно все твое добро перекрывает. И нарханда вэвар, нарханда савам, савап синдэбиде. Ты все кушаешь от того самого дерева добра и зла. И наптикай пихат морган, вэвхат савхат. Сокровенного Бога нам открывает Иисус. Талданнум аманьянгарбида Иисуса. Потому что в Иисусе все. Иисуса нангарханда дня. Вот в Иисусе Христе Бог сошел с небес к нам. Иисус Христос сер нум няна хамы. А все религии мира – это поиски человека. Человек ищет Бога. И нарханда яндиры нум пью. Но они заблуждаются. Его бором пыду. Потому что до сих пор не нашли Бога истинного. И тюку тен хобэй нига нинэй нум. Бог является непостижимым Богом. И нум нин тэва ямна. Пророк Исаия в своих пророчествах он так говорит. И пророк Исаия харта вадда сердрем хэт вида. Мы не можем постичь тебя. О, если бы ты расторг небеса и сошел. И тогда, ну, бом някором не отхаму не вот. И вот через 700 лет Сянгова Йольтябиркана Бог в Иисусе Христе Иисус Христос серном расторг небеса, расторг завесу непонимания, неверия. И титтамам пан яндага. и пришел к нам в Иисусе Христе. Иисус Христос ерто. Иисус говорит о себе: «Я есим дверь». Иисус не усигнегум. Кто войдет мною, тот спасется. Хибе маньян не мятингу дикар илигу. Вот Вильгельм Буш, он приводит такой пример. Вильгельм Буш тарте вадагарам хэтэби. Он наблюдал однажды в аэропорту аэропорт хана сырмы за человеком, который стоял в очереди. Ханян ёльтям мативы. И когда подошла его очередь, он протягивает свой паспорт. Сега ёльтатыл паспорта манлатывалы. Контролер посмотрел и говорит: «Минуточку, господин». Контролер манматнагар. Ваш паспорт недействителен, он просрочен. Пыдар паспортар мале хаюбэй. А он говорит: «Какая разница? Главное, что он у меня есть». Нет, говорит. Главное, чтобы он был действительным. И сямен аркардикар сиурпатадарбай. Братья и сестры, у нас тоже может быть просроченный паспорт. Маньань паспорто малихай вейна спирта неухимбай. Каким образом это может быть? Хасер на спирта. Однажды, обратившись к Богу, Нобгуна нумдотогия. Мы можем отойти от него. Маникэсперас не амнумгад. Если согрешили и не исповедались. И сяга хэбхярнау и хэбхян инкамла. Пред Богом. Нумгана. Если наши заботы житейские увели нас от Бога. И маня елир сейруна нумгад сиднакана хэвня. Почему мы собираемся? Маня амгэ матландау. Почему важно общение? Амгэ дикэ няслам ботара. Здесь, в общении, такую няслом богана. В нас же самих проявляется великая сила Божия. И маньям натурна арканунги. Я хочу сказать, что существует только одна вера, единственная. Правильная вера. Живая вера. У Иисуса Христа. Иисус Христос сер. Вот мы с вами прочитали, в этой горнице собрались ученики. Иисус говорит им: Иисус матнил. Я есим путь. Иисус истинная жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы Отца. И дальше говорит: и отныне знаете Его и видели Его. А как быть нам? Ученики хотя бы Иисуса видели плотскими глазами. Ученик-то Иисус хартман гапту. А мы как видим? Мани асер манил. Блаженные не видевшие, но верующие в Него. Я в датеки гебе манпей ни ань пунравой. Как хорошо, что Бог непостижимый. Хазер саонянна нум. Потому что мы будем искать Его, познавать Его, постигать Его и стремиться к Нему. Пусть Господь благословит вас. Аминь.